Вот как? Крайне романтичная история. А как зовут эту очаровательную леди? Мне пришлось признаться, что я не знаю. Еще романтичнее. Сначала случайная встреча в поезде из Парижа, затем здесь. Похоже на любовь с первого взгляда. Перестаньте издеваться, Пуаро. Вчера это была мадемуазель Добрейль, сегодня это мадемуазель Золушка, несомненно, Гастингс. У вас сердце турка, вам надо завести гарем. Пуаро улыбался. Не нахожу ничего смешного. «Мадемуазель Добрейль очень красивая девушка, я бесконечно восхищен ею, я этого не скрываю. Та, другая, ничего особенного, не думаю, что когда-нибудь встречу ее еще. Вы не намерены снова увидеть эту леди?» В его последних словах прозвучал неподдельный интерес, и я заметил, что он метнул на меня проницательный взгляд. Я вспомнил вывеску «Отель Дю Пар», написанную большими огненными буквами, и как она сказала «заходите ко мне», и как я поспешно пообещал «приду обязательно». Стараясь принять беззаботный вид, я ответил: «Ну, она приглашала меня зайти». «Но я, конечно, не пойду». «Почему, конечно?» «Мне не хочется». «Вы сказали, что мадемуазель Золушка остановилась в отеле Англетер, не так ли?» «Нет, в отеле Дюпар». «Ах да, я забыл». Минутное сомнение возникло у меня в мозгу. Определенно, я ничего не говорил Пуаро про отель. Я взглянул на него и успокоился. Он резал хлеб на аккуратные маленькие квадратики и был полностью поглощен этим занятием. Должно быть, ему показалось, что я говорил, где остановилась девушка. Мы выпили кофе на веранде, глядя на море. Пуаро выкурил одну из своих крошечных сигарет, потом достал из кармана часы. «Поезд в Париж отходит в 2:25, — заметил он. — Мне пора идти». «В Париж?» — воскликнул я. «Я так и сказал, мой друг. Вы едете в Париж? А почему?» Он очень серьезно ответил: «Искать убийцу мсье Рено». «Вы думаете, он в Париже?» «Я совершенно уверен, что нет. Тем не менее, я должен искать его там». «Вы не понимаете, но в свое время я все объясню. Поверьте мне, поездка в Париж необходима. Я уезжаю ненадолго, скорее всего, вернусь завтра. Не предлагаю сопровождать меня, оставайтесь здесь и наблюдайте за Жиро. Кроме того, поддерживайте знакомство с мсье Рено сыном». «Да», — сказал я, — «разрешите спросить, как вы узнали об интимных отношениях Жака с Мартой?» «Мой друг, я знаю человеческую натуру. Сведите вместе юношу вроде молодого Рено и красивую девушку вроде мадемуазель Марты, и интимные чувства неизбежны. Потом ссора с отцом. Она могла быть только из-за денег или женщины, судя по тому, как Леони описала гнев юноши. Я предположил последнее и оказался прав». «Вы сразу заподозрили, что она любит молодого Рено?» Пуаро улыбнулся. «Во всяком случае, я видел ее тревожные глаза. С тех пор мадемуазель Добрейль для меня девушка с тревожными глазами». Серьезность тона Пуаро давала основание предположить, что он прочел в глазах девушки еще что-то. «Что вы имеете в виду, Пуаро?» «Мне кажется, мой друг, что скоро мы это узнаем». «Но я должен идти. Я провожу вас», — сказал я, вставая. «Вы не сделаете ничего подобного, я запрещаю». Он был так категоричен, что я с удивлением уставился на него. Он выразительно кивнул. «Вы меня правильно поняли, дружище. До свидания». Когда Пуаро ушел, мне стало скучно. Я направился на пляж и стал разглядывать купающихся, не чувствуя в себе достаточной энергии последовать их примеру. Я представил, что среди них в каком-нибудь удивительном костюме веселится Синдерелла, но ее не было видно. Я бесцельно побрел по песку вдоль берега. Невольно пришла мысль, что в конце концов приличия требуют, чтобы я навестил девушку. Этим история и окончится. А если я совсем не пойду, она вполне может навестить меня на вилле.